Глава 15. Я блокировал атаку Кристины энергетическим щитом, и ядовитые дротики растворились в воздухе. Настя Коновалова использовала необычное боевое заклинание, а прямое ментальное воздействие. Видимо, уже что-то выучила на специализированных парах менталистов. Такое воздействие сложно уловить, если наблюдать за поединком со стороны, и никакие щиты и доспехи против него не помогут. Настя не поскупилась, вылила в свою бесчестную атаку много энергии, поэтому Кристина все еще находилась в ее власти и сейчас готовилась швырнуть в меня очередную порцию ядовитых дротиков. Я не позволил. Поставил на нее ментальную защиту, и в это же мгновение магический морок слетел, и Кристина отменила атаку. «Молодец, Ломоносов, 5 баллов!» — похвалил Владимир, который все это время стоял у стены, опершись на нее плечом. Он ткнул пальцем сначала в Андрея, потом в Настю и сказал: «В качестве наказания каждый вечер вы будете приходить в гаражи и разбирать рухлядь, а то наш завхоз что-то в последнее время халявит». «А я-то за что?» — раздраженно воскликнул Андрей и получил за это возмущенный взгляд Насти. Наверное, та не ожидала, что братец так быстро сольется и сделает ее козой отпущения. «Ты командир или кто?» — хмыкнул Владимир. «Если командир, то отвечаешь за свою боевую группу, за их поведение во время обучения и тренировок в том числе. Дисциплину бы тоже желательно поддерживать, а то ощущение, что у вас в боевой группе царит цирк с конями. Сплошная расхлябанность». «Почему вы стояли и ничего не делали?» — поинтересовалась разъяренная Кристина. С распущенными, взлохмаченными волосами, порозовевшим лицом и сжатыми кулаками она походила на фурию. Я даже залюбовался. «Проверял реакцию Ломоносова», — невозмутимо ответил Владимир и снисходительно осмотрел Настю. «К тому же тебе не о чем было волноваться. Не с такой противницей». В его голосе появились жесткие, я бы даже сказал, жестокие нотки. Эту интонацию я прекрасно знал. С ней озвучивают неприятные резкие вещи человеку, который перешел все границы. Владимир говорил беспощадно, не стесняясь в выражениях. Ну, можно было бы сказать и грубее, но как для преподавателя он точно не стеснялся. «Анастасия, не стоит нападать на противника, которого вы не победите. Ваш морок продержался бы максимум 3 атаки, а потом ядовитые дротики полетели бы в вас. И что бы вы делали? Спрятались за моей спиной? Умоляли о пощаде? Преданно ждали бы нового приказа от своего брата? Просто совет на будущее, Анастасия. Хоть иногда включайте свои мозги». Глаза Коноваловой заплестели, но она сумела сдержать слезы и мерзко ухмыльнулась. «Я просто велела Кристине показать, кто ей нравится. Откуда мне было знать, что она так выражает свою симпатию?» По аудитории пронеслись смешки, а побелевшая Кристина растянула губы в кривой улыбке и протянула: «Знаешь, я давно хотела тебе сказать, что ты мне очень нравишься». Она подошла к Насте в 3 шага, размахнулась и от души врезала ей в нос. Коновалова, поскуливая от боли, рухнула на пол, и Кристина издевательски добавила: «Давай дружить». Владимир нахмурился. Кажется, он уже был и сам не рад, что переборщил с вольностями. И снова вошел в образ строгого преподавателя. Он помог Насте подняться, проверил ее состояние и, подозвав Андрея, приказал: «Отведи ее в лазарет». Вздохнув, Владимир повернулся к Кристине и сказал: «Поздравляю, ты тоже заработал наказание. Ваши боевые группы друг друга стоят, идут прямо-таки ноздря в ноздрю. До конца месяца будете помогать санитарке в нашей больничке. Может, хоть так поймешь, что наносить повреждения гораздо сложнее, чем от них избавляться. Ну и заодно, что не все вопросы стоит решать кулаками». «А с монстрами?» — вставил Егор. Он все пропустил, тренировался входить в транс и все это время просидел с закрытыми глазами, выводя руками перед своим лицом загогулины. «Монстры-то неразумные, с ними не поговоришь. Мне всегда казалось, что монстров надо убивать. Родители рассказывали, как подземный слизень целый поселок на Сахалине в кислоте растворил. С таким-то точно не договоришься. Ты ему: здравствуйте, а он в тебя: фу, как плюнет кислотой, да прямо в рожу». «Кроме монстров», — перебил его Владимир. Егор иногда чересчур увлекался рассуждениями, и его уносило. Если не остановить, мог пару часов философствовать. Владимир оглядел оставшихся студентов и несколько раз хлопнул, привлекая внимание. «Продолжаем тренироваться. Ломоносов, кто из твоей боевой группы пойдет следующим?» «Да только Егор и остался», — пробормотал я. Ходил бы на пары почаще, то знал бы, что к вам перевелся Стахович». «А, супер!» — протянул я и оглянулся через плечо на Александра. «Ладно, можно было бы и догадаться. Что-то я расслабился, стал невнимательным. Ведь беспечный охотник — это мертвый охотник. Ведь с первого взгляда было заметно, что Кристина и Егор держатся с Сашей на дружеской ноге. Наверное, он не смог общаться с предательницами, как раньше, и притворяться, что ничего не было. С другой стороны, да кто бы смог? Особенно в подростковом возрасте, когда прет максимализм и гормоны играют. Остаток пары мы активно тренировались. В прошлой жизни я часто медитировал, поэтому погрузиться в боевой транс для меня не составило труда. Как и загипнотизировать Гену Познанского, он был моим противником. Правда, для меня эти упражнения были бесполезны. Я предпочитал бить в лоб, брать силой и ловкостью, а не изворачиваться и хитрить. В первой жизни я как-то встретил одного из учеников великого учителя Анаксагораса. Тот парень так и не закончил обучение, не хватило терпения и усердия. Свои первые бои он выигрывал, прикидываясь раненым. Просил о пощаде, а потом бил в спину. Очень скоро слухи о его коварстве разлетелись по всей стране, и он жестоко поплатился. Когда я с ним столкнулся, он сидел на Красной площади и просил милостыню, без рук и без ног. Конечно, изобретательность и смекалка никогда не помешают, но я всегда побеждал за счет своего превосходства, а не плутовских приемчиков. Это касалось и ментальных атак. Если нападать, то так, чтобы враг больше не поднялся. А если поднялся, чтобы сразу же пожалел. Когда прозвенел звонок, Владимир нас отпустил. Мы направились на следующее занятие – энергообмен. Раньше этот предмет вела Алина Юрьевна, лысая, которая до безумия влюбилась в директора академии и совершила несколько масштабных диверсий. В данный момент она находится под следствием. Суд состоится через 3 месяца, ей грозит до 15 лет за попытку убийства. Впрочем, это не важно. А вот что важно, так то, что на ее место поставили странного типа, щуплого парня лет 23. Звали его Артемом Антоновичем. Он читал лекцию по листочку, не отвечал на вопросы и не давал практические задания. А еще во время разговора плевался во все стороны. Скукота. А ведь пары с ним были еще и сдвоенными. Под конец второй пары я был готов пойти и сдаться Перуну, настолько меня раздражал этот бездарный препод. «Не переживай, он на временную замену», — успокоила меня Кристина, которая уловила мое настроение. «Виктор Викторович обещал, что к концу семестра найдет другого учителя». «Надеюсь, он справится быстрее, но это же невыносимо». Я устало выдохнул, собрал вещи и потопал в библиотеку. Копать информацию об управлении временем. В интернете я ее уже безрезультатно искал, пока Артем Антонович что-то неразборчиво бубнил себе под нос. Все ссылки вели на сказки и фэнтези. На прощание я помахал ребятам и сказал: «Увидимся в столовой». «Ты точно придешь на ужин?» — с надеждой спросил Егор, и от волнения его жировой доспех задрожал и пошел волнами. «Точно, точно», — улыбнулся я. Даже любопытно, что он задумал. «Узнаю вечером. А сейчас нужно сконцентрироваться на неожиданно открывшихся способностях». За библиотечной стойкой сегодня сидела сухонькая, но бодрая старушка, которая меня с улыбкой поприветствовала и спросила: «Какая книга нужна?» «Да как бы, я и не знаю», — честно признался я. «Нам тут задали написать доклад про редкие магические дары. Я выбрал управление временем. Просто о такой способности я вообще не слышал. Ну, точнее, слышал и читал, но только в фантастических рассказах. А про настоящих людей, ну, прям чтобы исторические личности, задокументированный дар, ни одного упоминания не нашел. Поэтому даже не представляю, где искать. Может, энциклопедия какая-нибудь или справочник?» Старушка поморщилась, постучала пальцами по стойке и, цокнув языком, изрекла: «Сложное задание ты выбрал. Хоть не в последний день пришел. Нет, а то знаю я вас, студентов, приходите в библиотеку только когда петух в пятую точку клюнет. Время, время, время. Я о таком научных статей не припомню, но пару энциклопедий могу посоветовать. А остальное уж прости, но сам». Она деловито посеменила к дальнему стеллажу, подтянула стремянку, отмахнувшись, когда я предложил помощь, и, достав с верхней полки несколько книг, передала мне: «Держи, там в конце буквенный путеводитель. Думаю, уж как-нибудь разберешься». Я взял толстенные тома, и старушка удивительно ловко для своих лет слезла со стремянки и, поманив меня за собой, направилась к небольшой двери, расположенной напротив входа. «Полно! Хватит в бирюльки играть! Становись за стойку!» — зычно гаркнула старушка. «И спуску детям не давай, пусть смирно сидят, как мышки. В библиотеке должно быть тихо!» «Так точно, Михайловна!» — прокричали ей в ответ. Студенты, которые сидели в читальном зале, недовольно на них оглянулись, но промолчали. Старушка открыла дверь, громко погремев ключами, распахнула ее и прошла внутрь. Пригнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, я последовал за ней. Мы оказались в огромном помещении, явно расширенном магическим образом. Тысячи книжных стеллажей вытянулись стройными рядами от входа, скрываясь в темноте. Перед стеллажами стояли четыре массивных шкафа с десятками маленьких ящичков, на которых были наклеены буквы от «А» до «Я». «Так», — протянула старушка, оглядывая эти шкафы. «Первый — это по авторам, второй — по названиям, третий — по людям. А вот четвертый — по терминам». Она приблизилась к последнему шкафу, который был больше остальных раза в два, и с сочувствием сказала: «Фронт работ намечается от забора и до обеда. В твоем случае до ужина. Следующего дня. На «В» здесь. Раз, два, три, четыре, пять, 26 ящиков. Ищи свое время, ни в чем себе не отказывай. Только учти, если что-нибудь порвешь или усы кому-нибудь пририсуешь, по жопе надаю. Ох, то есть штраф платить будешь. Прости, с внуком вчера сидела, ляпнула по привычке. Так, забыла сказать. Когда закончишь, нажми вот эту кнопку». Старушка показала на круглую красную блямбу на стене и пояснила: «Автоматическое упорядочивание». «А можно до завтра оставить? Когда закончу, тогда и упорядочивание нажму». «Если проверка не придет, то пущай». Она покинула книжный склад, и я зарылся в картотеку. На десятый раз мои действия стали уже автоматическими. Достать карточку с указанием книги, где упоминался термин «время», найти эту книгу, отыскать нужную страницу по предметному указателю, прочитать статью наискосок и отложить книгу в одну из трех стопок. «Бесполезная», «может быть» или 100% читать. Я усмехнулся, вспомнив, как в первой жизни любил покупать книги, но по итогу их не читал. Времени не было. Коллекционер, получается. Я отогнал лишние мысли. Что-то сегодня я слишком часто думаю о прошлом. Я потратил 2 часа на сортировку книг, когда наткнулся на кое-что действительно интересное. Просто не смог это отложить на потом. Чтение меня буквально затянуло. Мифы, легенды и сказки, великие подвиги Перуна и 2 его пантеонов. Казалось бы, обычный сборник преданий, прославляющий Перуна, только вот в нем я нашел несколько очень интересных рассказов. По отдельности они бы не привлекли моего внимания, а вот все вместе...